Глава 59. Марк Пэкстон знал, что его преследуют, и чем ближе подъезжал к дому Уайтчепеля, тем страшнее ему становилось. Он понимал, что должен увести преследователей подальше от этого убежища, но инстинкт самосохранения толкал его к товарищам, и с их помощью будет проще разделаться с теми, кто гнался за ним. Он неудачно повернул руль, и машину вынесло на обочину. Справившись с управлением, он вернул ее на дорогу, зная, что до дома осталось не больше полумили. И все-таки ему нужно быть там, рассказать Гранту и остальным, как все произошло, как погибла Мария. Пэкстон свернул на перекрестке и, проехав еще немного, затормозил. Поставив ТР-7 поперек улицы, он перегородил проезд, затем выпрыгнул из машины и со всех ног побежал к темным заброшенным домам, в одном из которых скрывались его товарищи. Если только он успеет добежать. Принцесс выскочила из-за угла, и Картер увидел бегущего человека, попавшего в свет фар, словно заяц в перекрестье охотничьего прицела. Шофер нажал на газ. Прямо по тротуару он объехал ТР-7 и направил машину на Пэкстона. Он сбил его на скорости почти 60 миль в час. Ударом беглеца подбросило в воздух, где он на несколько секунд завис, словно подвешенный на невидимых проволоках. Затем он упал на крышу Принцесс, перевернулся и свалился на асфальт, сломав правую ногу. Коснувшись сломанной ноги, он почувствовал невыносимую боль и нащупал торчащий острый обломок кости. Сломанная бедренная кость, словно кинжал, прошла сквозь мясо и превратила кожу в лохмотья. Из раны хлынула кровь, и Пэкстон едва не закричал от боли, когда обломки костей защемили край рваной раны. Принцесса остановилась, и Картер выпрыгнул из нее, побежал назад к сбитому человеку. Пэкстон лежал на холодном камне тротуара. Его рука потянулась в карман пиджака, и пальцы легли на рукоятку кинжала. Когда подбежал Картер, он лежал на животе. Шофер тут же подсунул под Пэкстона руки и перевернул его на спину. Как только он это сделал, раненый резко взмахнул ножом. Лезвие рассекло воздух в нескольких дюймах от лица Картера, и он чудом увернулся от этого смертельного удара. Отпрыгнув в сторону, он приготовился ударить Пэкстона и увидел белевшую во мраке сломанную кость, которая острыми краями прорвала брюки. И все же каким-то немыслимым образом Пэкстону удалось подняться. Стоя на одной ноге и держа перед собой нож, он смотрел на Картера. «Где девушка?» — спросил Картер, вынимая из кобуры 9-миллиметровый Смит и Вессон и направляя его на Пэкстона. «Мертва!» — прошипел тот. Картер нахмурился, но в голосе человека, в которого он сейчас целился, особой уверенности не было. Возможно, Пэкстон блефует, он должен знать, где она. Подошел Митчелл, и теперь они оба смотрели на слабевшего с каждой минутой покалеченного Пэкстона. Картер взглянул на Митчелла. Тот прикручивал к беретте глушитель. «Они не должны знать, что мы здесь», — сказал наемный убийца, поднимая пистолет. И выстрелил лишь один раз. Пистолет выплюнул пулю с тихим, глухим звуком. Она попала Пэкстону в правый глаз, отбросив его назад, и снесла изрядный кусок черепа. Он рухнул в живую изгородь. Из пустой глазницы потекла кровь. «Пошли!» — сказал Митчелл, повернувшись к заброшенным зданиям. Отвернув глушитель, он бросил его в карман. Двое стали пробираться к дому, сквозь разросшуюся живую изгородь, охранявшую чью-то заброшенную собственность. За изгородью оказались ржавые железные ворота. Картер зашипел, когда они скрипнули. Высокие, словно выросшие из тьмы, силуэты домов казались материальным воплощением ночи. Митчелл посмотрел на облупленную, заплесневевшую парадную дверь, но Картер кивнул на две маленькие двери справа. Несомненно, они вели в подвал. Было разумнее войти в здание подобным образом, а не через главный вход. К тому же они не знали, сколько народу их ждет внутри. Вокруг здания росла высокая до пояса трава. Двое продирались сквозь нее, утопая по щиколотке в воде, направляясь к ведущей в подвал двери. Добравшись до нее, они обнаружили, что дерево прогнило, и висевший на двери замок был абсолютно бесполезен. Орудуя дулом Браунинга как ломом, Митчелл отдирал прогнившие доски, пока не образовалась достаточно большая дыра. Из подвала на них пахнуло сыростью, мусором и тухлятиной. Картер поднял руку и зажал нос от невыносимого запаха. Он уставился в подвал, но не мог определить, насколько он глубок. Тогда он вынул из кармана зажигалку, но и в свете ее пламени не смог определить глубину. Все же Картер прикинул, что не больше 10 футов. Он потушил зажигалку, опустил ее в карман и полез в дыру, придерживаясь за дверь. Казалось, нижнюю часть его туловища зажали клещами. Настолько силен был холод, помноженный на вонь подвала. Картеру представлялось, что он лезет в выгребную яму. Оказавшись по ту сторону двери и обнаружив, что лестницы нет, он повис на руках и, повисев секунду, две, разжал пальцы. Ударившись при падении, Картер выругался. Пол был мягким и топким, и он понял, что лежит на земле, на мокрой раскисшей земле. Что-то быстро пробежало по его вытянутой руке, и от неожиданности он чуть не вскрикнул. Подняв голову, он посмотрел на видневшегося в дыре Митчелла. «Давай!» — прошипел Картер, глядя, как наемный убийца протиснулся в дыру и прыгнул, тяжело упав. Он выругался, растирая плечо, но ушиб был легкий, и Картер помог ему подняться. Уже на расстоянии вытянутой руки ничего не было видно. Темнота казалась почти живой, огромной и сопротивляющейся на каждом шагу. И еще вонь. Картер снова достал зажигалку и поднял ее над головой. Маленький мигающий огонек не произвел почти никакого впечатления на непроглядную тьму, но дюйм за дюймом двое стали пробираться по подвалу и с облегчением вздохнули, когда почва под ногами стала тверже. Еще 2 шага, и они ступили на бетон. Картер поднял зажигалку повыше. Перед ними были каменные ступени. Они стали осторожно подниматься. Глава 60. Час 46 ночи. «Они уже должны быть здесь», — посмотрев на часы, сказал Мишель Грант. Дженнифер Томас взглянула на разложенные перед ними на столе ножи. «Дадим им еще 10 минут», — сказал Грант. «Потом убьем девчонку». Его слова были слышны в соседней комнате, где на полу, прислонившись к стене и уставившись на Тину водянистыми глазами, сидел Пол Гарднер. «Слыхала?» — сказал он. «Еще 10 минут, и я перережу тебе глотку!» Он зашипел от нового приступа боли в раненом плече. «Слышишь меня?» Она не ответила. Она шевелила за спиной руками, отчаянно пытаясь ослабить веревки. Каждое движение причиняло боль, но она терпела, не обращая внимания, что сдирала на запястьях кожу. Веревка пропиталась кровью, руки онемели, но она продолжала эту медленную, тяжелую работу. Пусть ей суждено погибнуть, но она не хотела умирать беспомощной. Филипп Волтон был внизу, там, где раньше располагалась кухня. Он положил ноги на вращающийся стол и держал в руке большую плитку шоколада. Волтон сидел, не зажигая света, вполне уютно чувствуя себя в темноте, и ждал возвращения Пакстона и Марии с пленником. Вытащив из-за ремня длинный острый нож, Волтон попробовал лезвие пальцем. Нажав посильнее, он почувствовал, с какой легкостью оно рассекло кожу. Он вытер кровь о брюки и улыбнулся, представив, как распишет этим ножом физиономию Фрэнка Харрисона. Потом, когда с этой частью ритуала будет покончено, он возьмется за девчонку. Волтон снова заулыбался. Первым из подвала выбрался Картер. Он приник к щели в двери и увидел, что откуда-то сверху падает свет. Горела, похоже, керосиновая лампа. На первом этаже было темно. Митчелл достал Браунинг и свободной рукой повернул ржавую дверную ручку. Дверь оказалась запертой. Картер тихо выругался. Войти в здание без шума не удастся. Нужно ломать дверь. Он вытащил из-под пиджака автоматический Смит и Вессон и приготовился. «Все нужно сделать очень быстро», — прошептал Митчелл. «Начали!» Картер кивнул. У него бешено стучало сердце. Пол Гарднер застонал и пошевелился, стараясь устроиться так, чтобы не болело плечо. Взяв кинжал, он посмотрел на Тину. Она сидела спокойно, но ее руки двигались за спиной. Веревка уже немного ослабла. Возможно, ей хватит времени, чтобы освободиться. В соседней комнате Мишель Грант снова посмотрел на часы. «Почти пора!» Он взял со стола один из ножей. Митчелл сильно ударил дверь. Она слетела с ржавых петель и рухнула, подняв облако пыли. Они бросились из подвала, не зная, что их ждет впереди. Тишина. Время, казалось, остановилось. Они стояли на лестничной площадке и, медленно поворачиваясь, осматривали по очереди каждую дверь. Все тихо. Картер посмотрел на наемного убийцу. Тот стоял, прислушиваясь, хотя сам Картер ничего не слышал. В прихожей одной из квартир скрипнула половица, и вдруг раздались вопли и крики. Но в этом жутком шуме Картер услышал голос, перекрывавший все остальные. Откуда-то сверху прозвучала команда: «Убейте девчонку!» Глава 61. Картер мчался вверх, перепрыгивая через две ступеньки, не реагируя на скрип и треск, готовый рухнуть у него под ногами деревянной лестницы. Этажом ниже Митчелл обернулся, заметив бросившегося на него из кухни Филиппа Волтона. Наемный убийца пригнулся, и теперь бешено мчащийся на него Волтон оказался не в выигрышном положении. Волтон занес над ним руку с ножом, но Митчелл, повернувшись к нему боком, резко выпрямился, ударив его плечом в солнечное сплетение, отчего Волтон даже оторвался от земли. Перелетев через наемного убийцу, он рухнул на пол с глухим звуком. Он перекатился, попытавшись подняться, и вдруг метнул в Митчелла нож. Но тому все же удалось увернуться от летящего клинка. Упав на колено, Митчелл выстрелил дважды. Первая пуля попала Волтону в грудь и прошла над сердцем, сломав ребро. Его отбросило, ударив о стену, возле которой он на мгновение застыл. Из раны хлынула кровь. Вторая пуля попала в живот. Она вошла в кишки, часть которых тут же вывалилась из раны. Они скользили, словно распухшие, блестящие от крови черви. Он застонал и попытался запихнуть их обратно в огромную дыру, проделанную пулей. Но руки задрожали, он упал на колени, и на губах выступила кровь. Он широко открыл рот, крича от боли, но третья пуля, выпущенная Митчеллом, заставила его замолчать, угодив в глотку. И его голова откинулась назад. Он забился в судорогах на растекавшемся вокруг него малиновом пятне. Кровь впитывалась в покрытый густой пылью пол, словно чернила в промокашку. Когда прогремели эти три выстрела, Картер несся по лестнице вверх, но он даже не обернулся. Сейчас он думал лишь о том, как найти Тину. Картер был настолько поглощен этим, что даже не заметил в двери позади него Дженнифер Томас. Картер услышал ее шаги и тут же ощутил острую боль в плече, куда она всадила нож. Казалось, в него ткнули ледяным пальцем. Лезвие уперлось в кость, и Картер, застонав, повернулся к противнику. Она тут же вцепилась ему в глаза, но Картеру удалось поднять Смит и Вессон, и словно дубиной он ударил ее пистолетом по лицу. Этим ударом он сломал ей нос. Она упала, ошеломленная, ее лицо исказилось, превратившись в малиновую маску. Но пока он пытался выдернуть из плеча нож, она снова поднялась и бросилась на него. Картер шагнул в сторону, и когда Дженнифер поравнялась с ним, ударил ее по коленке ногой. На какое-то мгновение она застыла, пытаясь сохранить равновесие, но не удержалась, рухнула и покатилась по крутой лестнице, переворачиваясь через голову и ударяясь затылком о деревянные ступени. Картер бросил пистолет, взялся за рукоятку ножа и, стиснув зубы, дернул. Сталь с трудом вышла из плеча, и он, застонав от боли, бросил на пол окровавленный клинок. Пуля, угодившая в перила рядом с ним, вновь вернула его к происходящему. Он посмотрел вниз и увидел Митчелла, направившего Браунинг вверх на него, но, обернувшись, он понял, что мишенью наемника был другой. Мишель Грант бросился на Картера и сбил его с ног. Они повалились на пол. Грант оказался сверху и, воспользовавшись этим, тут же схватил Картера за горло. Митчелл поднялся на 3 ступеньки, откуда было удобнее целиться, перешагнув через тело Дженнифер Томас, скатывающейся по лестнице. Он взглянул на нее, но так и не понял, жива она или нет. У него сейчас не было времени разбираться в этом. Ослабевший от раны в плече, Картер не мог противостоять Гранту, и тот уже раздирал ему горло большими пальцами. Грант на дюйм или на 2 приподнял Картера и сильно ударил его головой о пол, отчего шофер едва не потерял сознание. Приподняв колено, Картер ударил Гранта ногой по спине. Удар оказался достаточно сильным. Грант немного ослабил хватку, и Картер ударил его в лицо здоровой рукой. Он повалился на бок, и шофер, перевернувшись на живот, потянулся к лежавшему на полу пистолету. Выстрел прогремел совсем рядом, почти сразу же второй. Картер увидел поднимающегося по лестнице Митчелла. Грант встал, понимая, что не сможет противостоять 2 вооруженным людям. Он повернулся и бросился в одну из спален, но пистолет уже был у Картера в руке. Вскинув Смит и Вессон, он выстрелил 2. Первая пуля ударила в стену рядом с бегущим, отбив от нее здоровый кусок штукатурки. Вторая пришлась ему в плечо. Гранта развернула, и на заплесневевшие кирпичи брызнула кровь. Он покачнулся, но все же побежал дальше, скрывшись в непроглядной тьме спальни. «Найди Тину!» — прокричал Картер, когда Митчелл оказался на площадке. Наемный убийца устремился налево, в следующую темную комнату.